Дама повязала голову косынкой, включила задние фонари, ее била дрожь. Не глядя на него, она сказала: «А все-таки сегодня утром это была не я». Голос ее звучал глухо, напряженно, в нем слышалась мольба. И в тот же момент, глядя на нее, он понял, что, конечно же, именно ее он видел сегодня утром на рассвете. Но какое это имело значение теперь? И он ответил: «Право, я уже не знаю, может, я и ошибся. Каждый может ошибиться». Она, должно быть, почувствовала, что он и сам не верит тому, что говорит. За его спиной Метта крикнула по-баскски, что его уже 3 раза вызывали по телефону на место какой-то аварии. «Что она говорит?» «Ничего особенного. Вы сможете с повязкой вести машину?» Она кивнула головой. Мануэль протянул ей в дверцу руку и тихо скороговоркой сказал: «Прошу вас, попрощайтесь со мной по-хорошему. Это ради моей дочки, ведь она смотрит на нас». Дама повернулась к девочке, которая неподвижно стояла в нескольких шагах от них под фонарями в своем фартучке в красную клетку с грязными коленками. Мануэль был потрясен тем, как быстро эта женщина все поняла и вложила свою правую руку в его. Но еще больше его потрясла внезапная, впервые увиденная им на ее лице, улыбка. Она ему улыбалась. Улыбалась, хотя ее бил озноб. Мануэлю очень хотелось сказать ей в благодарность что-нибудь необыкновенное, что-нибудь очень хорошее, чтобы снять неприятный осадок от этой нелепой истории. Но он не смог ничего придумать, кроме одного. Ее зовут Морин. Дама нажала на акселератор, выехала с дорожки и повернула в сторону Солье. Мануэль сделал несколько шагов к шоссе, чтобы подольше не терять из виду 2 удаляющихся слепящих красных огня. Морин подошла к нему, он взял ее на руки и сказал: «Видишь огоньки? Вон они, видишь? Ну так вот, они не горели, и их починил Мануэль, твой папа». Рука у нее не болела, вообще ничего не болело. Все в ней словно оцепенело. Ей было холодно, очень холодно в машине с откинутым верхом, и от этого она тоже цепенела. Она смотрела прямо перед собой на самый яркий участок освещенного фарами пространства, чуть впереди той мглистой полосы, где сами фары уже тонули во мраке ночи. Когда появлялись встречные машины, ей приходилось тратить полсекунды на то, чтобы включить подфарники, и эти полсекунды она удерживала руль только тяжестью своей забинтованной левой руки. Она ехала осторожно, но упорно не снижала скорости. Стрелка спидометра все время держалась около 40 миль, во всяком случае она касалась больше металлической цифры 4. Пока она не замедлила ход, еще ничего не потеряно. Руль не поворачивался ни на йоту. Париж понемногу уходил все дальше и дальше. И вообще было слишком холодно, чтобы раздумывать, и это хорошо. А уж она-то знала, что значит терять. Вы считаете, что любите кого-то или дорожите чем-то. И вот в одно мгновение, когда едва успеваешь почувствовать, что стрелка отклонилась от 4, ощутить усталость, вздохнуть, сказать себе: «Я не способна ни к кому привязаться или по-настоящему увлечься кем-то», как вдруг дверь захлопывается. Вы мечетесь по улицам, и сколько бы вы потом не обливались горючими слезами, как бы долгие месяцы не пытались вычеркнуть это из своей памяти, вы потеряли, потеряли, потеряли. Темные пятна, освещенные пятна, петляющая вниз дорога, вырисовывающаяся на фоне неба церковь, вот это и есть Солье. Она проехала по одной улице, по другой, потом внезапно остановила машину меньше, чем в метре от серой стены церкви. Включив зажигание, она положила голову на руль и, наконец, дала себе волю. Глаза у нее оставались сухими, но в груди клокотали рыдания. И хотя она не пыталась удержать их, они никак не могли вырваться наружу и лишь вызвали у нее какую-то странную икоту. «Посмотри на себя. Твои губы прижаты к повязке, волосы спадают на эти проклятые совиные очки. Вот теперь ты такая, какая есть на самом деле. В твоем распоряжении только правая рука и измученное сердце.